Глава 15. «Капитан Дорельян и военачальник будут весьма довольны», – пообещал Мордашка. И на этот раз его маскировка не была придумана и сооружена на скорую руку. Гарик потрудился над собой на славу. Все лицо покрывал слой синтеплоти, который скрывало и шрам, и черты. А для пущего правдоподобия искусственную кожу разрисовали морщинками, родинками и небольшими шрамами, плюс развесистые усы. Под такой маской Мордашка едва ли сумел почувствовать свежий ночной ветерок, зато во всем остальном она устраивала его почти на 100%. Одет Лорен был в лейтенантский мундир, найденный в раздевалке ночного гостя и подогнанный по фигуре. Напротив Мордашки сидел Ноэн Колб, губернатор Ксартуна. «Очень рад это слышать». Мордашка подумал, что неплохо бы внести в плавно текущую беседу капельку разнообразия. Хотя кое-что все же беспокоит военачальника. Тот факт, что Ксартун не так давно выказывала знаки любезности новой республике. Не ощущаете ли вы некоторую неувязку? Маленькое такое противоречие между словом, которое вы дали временному правительству мятежников, и вашим же словом, которое только что было дано военачальнику. Улыбка губернатора не утратила блеска. Разумеется, нет, лейтенант. Соглашение с новой республикой подписал мой прославленный и так горько нами всеми оплакиваемый предшественник. Я же ничего не подписывал. Я храню верность Синжу, даже если обстоятельства не позволяют мне декларировать свою преданность публично. Мордашка равнодушно улыбнулся в ответ. «Увидим, как только вы проявите ваши истинные чувства». Он протянул руку. Губернатор с чувством пожал вялые пальцы. «Жду с нетерпением, с вашего позволения». Губернатор вместе со свитой отошел в сторону от Мордашки и Эль-Челнока, который стоял достаточно далеко на ферро-критовой посадочной площадке, чтобы при взлете никого не задело выхлопом из дюз. Мордашка промаршировал вверх по трапу. Тот задрожал под ногами и начал подниматься, не дожидаясь, пока Гарик доберется до шлюза. Лорену удалось сохранить видимость респектабельности, но последний метр он преодолел почти бегом. Мордашка плюхнулся в кресло второго пилота рядом с Куббером, который выглядел весьма солидно и необычно в мундире имперского офицера. Все на местах. Следовало бы уже. Давай выясним. Механик дважды нажал клавишу комлинка. Гарик тем временем осматривал ферро-критовую площадку. Впереди, из-за крыши безобидного на вид бункера, в котором он провел несколько часов, только-только выкарабкалась первая из двух солнц Ксартуна. Губернатор подошел к делу с размахом и устроил посланнику Зурала Дорельяна, раз уж сам капитан не смог выбраться, подробнейшую экскурсию. Мордашка ознакомился с подземными этажами, где была расположена фабрика по производству транспористила для защищенных от выстрела окон, иллюминаторов и колпаков кабин. Губернатор даже любезно объяснил, что все это богатство принадлежит некоему господину по имени Хоухтен Уин. Потом наклонился поближе к уху Гарика и заговорщическим шепотом уточнил, что это всего лишь очередной псевдоним военачальника Синжа. Ну, мы-то с вами понимаем. За бункером располагалась зона парковки и посадочной площадки, где рабочие дневной смены оставляли личный транспорт. Оттуда начиналась проселочная дорога к ближайшему городку. Холмы вокруг фабричного комплекса поросли густым лесом, где предполагалось сейчас засесть диверсионной группе. Но ни одного визуального сигнала, ни звука по комлинку. «Ни следа», – разочарованно пробормотал Мордашка. «Ты грудь свою давно видел?» Лорен осторожно скосил глаза. На лацкане кителя танцевал небольшой красный блик. Привет от снайперской винтовки в руках Мина Дойнеса. Мордашка чуть было не вывалился из кресла, прежде чем обуздал рефлексы. «Чтоб его! Надо полагать, ребята готовы!» Он с трудом перевел дыхание. След от лазерного прицела исчез. «Я с ним поквитаюсь. Он у меня с такие шуточки! Не сомневаюсь!» Лорен сдернул с головы лейтенантской кепи, вытащил из-за подкладки сконструированный накануне приборчик и подсоединил к коммуникационной панели. «Сжатие данных, ну давай же ты, готово!» Он активировал комлинг. Эль-Челнок, укус змеи, к взлету готов. Просим подтвердить чистоту сигнала. Шестая башня укусу, вас слышим, продолжайте. Приготовьтесь провести 30 секунд, услаждая слух отвратительной музыкой верпинов. Затем доложите. Мордашка нажал на кнопку. Передача пошла по аудиосвязи, поэтому звучала она как бессвязные, режущие ухо вопли и скрежет, влюбиться в которые мог только нечеловеческий разум. Но когда программа Зубрилы переведет сигнал в визуальный формат, он станет голографическим поэтажным планом бункера. Не зря же мордашка битых 4 часа по нему разгуливал. Файл оборвался. «Мощность сигнала 9 по 10-бальной шкале», — доложила башня номер 6. «Гадость какая! Где вы эту дрянь раздобыли? Не давайте детям ее слушать, им может понравиться. Я вот приобщился. Конец связи. Удачи, доброго полета, конец связи». Кубер врубил репульсационные двигатели, и Нарра плавно поднялась над ферокритовым покрытием площадки, одновременно раскрывая длинные треугольные плоскости в летную конфигурацию. Затем челнок задрал нос к небу и под острым углом ушел наверх. Мордашка, вдавленный в спинку кресла и мечтающий об инерционном компенсаторе, торопливо нащупывал ремень безопасности. «Эй, кто тебе выдавал летную лицензию, а?» «Лицензию?» У Кубера от хохота затряслись мясистые щеки. «Вы только послушайте нашего птенчика. Нет у меня никакой лицензии, детка. Просто оказал услуги кое-кому из пилотов, а в ответ получил несколько ценных советов. Ну, еще там часок прихватил, другой здесь. Хочешь, чтобы не трясло? Давай, учи меня». «А что дашь взамен?» «Сговоримся. Механическая проблема. Модификация моего R2P-шника. По рукам. Дай только доставить эту летающую банку в зону ожидания, и ты поведаешь мне свои печали». В нескольких стандартных метрах от посадочной площадки, на опушке леса, в кустах, Зубрила пялился на портативную деку. «Я же говорил, что все будет в порядке». Рядом с Ботаном на корточке присел Кел Тайнер. «Не дуйся. Просто мне нравится все время прокручивать ход событий. Ты помешался на приготовлениях». «Это точно. Это значит, что ты у меня будешь изучать запись, пока кровавые слезы не потекут, а я буду делать то же самое». Зубрила вздохнул. Их темно-зеленые летные комбинезоны были живописно раскрашены черными пятнами. Собственно, остальные призраки были одеты точно так же. Не хватало только мордашки. Тайнер боялся признаться, что основная причина его нервозности заключалась вовсе не в любви к подготовке, а в том, что Ведж, несмотря на неравенство в звании, назначил его командовать операцией. «Ладно», — сказал алдаранец, чтобы не стучать зубами. «Народ, постарайтесь немного поспать». Он с завистью глянул на бессовестно дрыхнущего под деревом Антилоса. «Первую вахту стою я, Янсен вторую. Выходим, когда стемнеет». Пока медленно занимался день, к фабрике на личных машинах и в больших пассажирских скиммерах прибывали рабочие, инженеры и клерки. Из укрытия диверсионной группе было видно не так уж и много из того, что происходило перед фасадом или с тыльной, рабочей стороны комплекса. Но незадолго до полудня возле фабрики приземлились 4 космические баржи класса «Звездный трудяга», откинули грузовые люки и принялись принимать товар. Кел на пару с Веджем переписывали регистрационные номера, а Ясмин прослушивала частоты. Час спустя баржи снялись и улетели, а Кел был отправлен спать. Проснулся он на закате. Тело затекло, но не слишком, хотя кое-где соднило, потому что спальный мешок не защищал ни от камней, ни от корешков, которые прокопали себе путь на поверхность именно под Тайнером, ни от кусачих насекомых. Остальные призраки выглядели не лучшим образом. Кроха, который отчаялся вытряхнуть из своей шкуры ошметки сухих листьев и мелкие прутики, вручил Келлу кружку горячего и сверхкрепкого каффа. Тайнер сделал глоток и сморщился. Теперь ясно, куда уходит у Кубера растворитель. Кроха пошевелил плоским носом, затем выражение его глаз и поза неуловимо изменились, после чего Такваш негромко хмыкнул. «Я понял. Все поели. Все, кроме тебя». Кроха протянул ему небольшой серый контейнер, предварительно набрав на нем код. Металлический ящичек негромко потрескивал, разогревая находящийся внутри ужин. «Ладно, Кел возвысил голос, чтобы услышали все остальные. «Ребята, последний раз проверьте снаряжение. Выдвигаемся, как только окончательно стемнеет». Сам он собственному распоряжению не последовал, так как сделал проверку еще до того, как расположиться на сон. Взрывчатка, гранаты, детонаторы, липкая лента, пульт дистанционного контроля детонаторов, миниатюрная дека, сенсоры, инструменты, ручной фонарик, фонарь с лентой для крепления к голове, фонарь с липучкой для крепления ко всему, к чему придется, портативная дека стандартного размера, начиненная до отказа сведениями о взрывчатке, используемой империей, республикой, военачальниками, кем угодно, и все это хозяйство рассовано по карманам или прикреплено к поясу, так что Кел мог отыскать нужный предмет на ощупь. И все в полном порядке. Стараясь не замечать пристальный взгляд лейтенанта Янсена и еще более внимательный Антилоса, Тайнер скрыл контейнер с едой и принялся поглощать безымянные шарики, по вкусу отдаленно напоминающие мясо. Привлекая его внимание, махнул лапой зубрила. Кел подошел к нему, по дороге постаравшись вышибить из головы сон очередным глотком кафе. «У меня для тебя подарочек», — ухмыльнулся Ботон. Белки его глаз покраснели от усталости. Кел навис над ним. «Порадуй меня». На голографической панели был развернут панорамный вид фасада бункера, зафиксированный микрокамерой, спрятанной в кепе мордашки. Ботон оживил изображение. Тяжелые бронированные двери медленно открылись. Вышел губернатор в окружении помощников. Все направились к небольшому ангару. Кто-то из свиты указал на длинную машину с открытым верхом, в которой Кел опознал убрикианский грузовой скиф. Должно быть, мордашка машинально повернул голову. Скиф отличался от стандартной модели. В кузове был оборудован небольшой пассажирский салон, защищенный круглым транспористиловым колпаком. Мягкое сиденье было достаточно широким для двоих. Помощник губернатора что-то произнес с довольным видом. Изображение мелко затряслось. Видимо, мордашка засмеялся в ответ. Вот. Зубрила остановил запись и указал когтем в левый нижний угол. Там стоял человек с комлинком в руке. Но не говорил в него, а как будто указывал им куда-то. Ботон вновь запустил картинку. Человек нажал на кнопку, и бронированные двери начали закрываться. «О чем-нибудь говорит?» Дверь закрылась по сигналу комлинка, а не по таймеру или переключению кодового замка. Тупо пробубнил Кел и спохватился. Внимание мордашки отвлекли специально, чтобы он ничего не заметил. Он только сейчас сообразил, что человек с комлинком должен был стоять за спиной Лорена. Что ж, спасибо камере. То есть специальные меры предосторожности. Если не отключить систему, сработает тревога. «Вот и я так решил, взрывной мальчик. Я здесь начальник. Меня командир назначил, так что и ко мне следует обращаться взрывной мальчик, сэр. И отмотай запись до того момента, где нажимают кнопку». Зубрила не стал отпускать комментариев. Кел тем временем отслеживал цифры на текстовом дисплее деки. «Ясмин, сколько времени ты ведешь запись?» Мон Каламари расправила плечи и отдала честь. «Как только мы оказались здесь, взрывной мальчик, сэр», — отчеканила она. Сидевший неподалеку Антилос фыркнул в кружку. Кел посмотрел на коллег так, словно те выдали его империи. «Это же куча времени». «Не совсем. Аппаратура оставляет только отдельные мощные сигналы или повторяющиеся. Так что реально материала там на час, не больше. А есть там передача 8.30». Ясмин подобрала с земли тяжелый рюкзак, достала оттуда деку. Спустя несколько минут Омон Каламари был готов ответ. «Есть кое-что. Примерно в это время, сэр. Сигнал сложный, но длился менее половины секунды. От заданного времени отличается на 8 секунд». «8», — повторил Тайнер и окинул сидящего рядом Ботона хмурым взглядом. «Зубрила, я же просил синхронизировать время на всех деках». Триак сверкнул ослепительно белыми клыками и встопорщил шерсть на загривке. «У меня нет времени для разумных объяснений, сэр. То есть, когда тебе грозят неприятности, я перестаю быть взрывным мальчиком», — уточнил Кел, стараясь не обращать внимания на восторженные, придушенные смешки Антилоса. Зубрила оскалился еще шире. «Есть интервал», — вмешалась Ясмин. «Укладываемся». «Ладно, Перепиши сигнал и будь готова передать его по моей команде». Между деревьев зашуршали листья. В следующую секунду бластер, невесть откуда взявшийся в руке Антилоса, был направлен в ту сторону. Кел и Тирия отстали от командира, но не намного. А еще через секунду из зарослей вынырнул Миндойнос и изумленно заморгал, заметив целых три пистолета, нацеленных ему в грудь. «Село второе солнце», — неуверенно доложил снайпер. «И ушел последний транспорт с рабочими». «Хорошо», — отозвался Кел. «Народ, запомните, как только доберемся до бункера, никаких имен, только номера. И вот еще, несколько последних приказов. Они действуют, пока обстоятельства или наш провал не потребуют изменить их, да?» Он вопросительно посмотрел на Антилоса. Ветш кивнул. Тайнер приободрился. «Десятый, идешь первый. Девятый тебя прикрывает». Тирия и Ветш кивнули одновременно. «Четвертый вместе со мной следует сразу за вами». Зубрила, приунывший после промашки с часами, закинул рюкзак на спину и отсалютовал. «Девятый останется здесь в качестве снайпера». Миндойнос кивнул и машинально погладил приклад винтовки. «Остальные идут группой, пока не доберемся до задней двери бункера. Одиннадцатый, вы останетесь там в качестве второго наблюдателя и еще одного стрелка». Янсен коротко мотнул головой. «Внутри третий выберет транспорт для нашего отступления. Я бы порекомендовал грузовой скиф, но ты опытнее меня в таких делах, так что решай по обстоятельствам. Остальные транспорты вывести из строя». 12. Ты будешь ее охраной и ушами». Фален показал ему большой палец. Хрюк кивнул. «Остальные заходят внутрь, собирают по возможности данные, размещают заряды и уходят. Вопросы? Ни у кого? Отлично. Пошли». Ветш, который отстал от Тирии метров на 8-10, обнаружил, что очень сложно кого-то охранять, если все время засматриваешься на оберегаемый предмет. Карелианину очень нравилось смотреть, как грациозно двигается Тирия. Девушка никуда не торопилась. Она останавливалась, чтобы прислушаться к крикам птиц, потрескиванию сучков, шелесту листьев и к другим звукам, и даже когда все было тихо. Но стоило ветру зашуршать ветвями деревьев, как Тирия быстро продвигалась вперед, маскируя звуки своих шагов его шумом. Время от времени Ветш вспоминал, что неплохо бы последовать ее примеру. Наземные операции, в которых он за последние несколько месяцев был вынужден принимать участие, дали свой результат. Да и дружба с лейтенантом Пейджем не прошла даром. Многие десантники позавидовали бы талантам Антилоса. С другой стороны, в повседневной борьбе за выживание ему не требовалось ни умение бесшумно двигаться, ни сливаться с окружающей местностью. Поэтому Ветш не испытывал разочарования или зависти, выяснив, что Тирия намного лучше него. Посадочную площадку и зону парковки они обогнули, прячась среди деревьев на опушке леса. Потом, пригнувшись, пересекли открытое пространство и нырнули в густую тень здания. Путь до задней двери был проделан вплотную к стене. Тирия кивнула, и Ветш дважды нажал на кнопку комлинка, передавая другим разрешение идти. После чего они вдвоем молча и неподвижно сидели с оружием в руках, пока не подтянулась остальная команда. «Пока все хорошо», – прошептал Тайнер. «Сигнализации по минимуму». «Снаружи», – поправила Тирия. Кел обиженно засопел, затем кивнул Зубриле. Ботан, зажав в зубах миниатюрный фонарик, изучил панель замка. «Стандартная модель», – прошепел он. Кел недоверчиво фыркнул. «У Синжа? Ни за что не поверю». «Вот и не верь». Зубрила достал портативный сенсор и повел им по стыкам панели. «О, стандартная клавиатура. Под ней упрощенный узел. А за ним еще один. Нестандартно». «И что это должно означать?» – полюбопытствовал Ветш. «Фальнивка». Из углов рта Зубрилы капала слюна. «Если вскрыть панель», – пришел на помощь Ботану Кел Тайнер, то под ней, скорее всего, обнаружатся обычные с виду провода и соединения. Есть неплохой шанс, что можно поставить обходник и открыть дверь, но это фальшивка. Внутри сидит небольшая схемка, она включит сигнализацию, а уж та разбудит даже самого ленивого охранника на этом полушарии. Антилос понятливо кивал. «Фокус в том», — продолжал лекцию Алдеранец, — чтобы обмануть сразу два уровня замка, открыть его и дать охране и дальше видеть сладкие сны. А это орешек не из легких. Зубрила открыл панель. Внутри оказалась совершенно незнакомая Веджу схема. Боттон саркастически хмыкнул. «Или», — сказал Тайнер, — «не из крепких». Веджу пришлось немало потрудиться над собой, чтобы не засмеяться. Подчиненные продолжали соревнования. Кто кого удивит больше, а все вместе начальство. «Добрый знак», — постановил коррелианин. «А еще лучше было бы, если б Тайнер не напрягался так. Парень превратился в камень, как только Антилос объявил, кто именно будет командовать операцией. А это уже недобрый знак». Группа сидела тихо и даже не шушукалась. Все, кроме Янсена. «Ничья», — прошептал Уэс. Зубрило копался в проводах. От надсадного стона, с которым дверь ангара стала отодвигаться, диверсанты дружно вздрогнули. Затем... Зачем тратиться на сигнализацию? Ветш вытер взмокший лоб. Один этот звук всех поставит на ноги. Внутри было темно, хоть глаз выколи. От нескольких лун, едва приподнявшихся над кромкой леса, толку было мало. Тирия надвинула на глаза прибор ночного видения. Тот негромко гудел. «Входим. Шесть шагов. Стоп. Пока все чисто», — отрывисто распорядилась девушка. Группа, вся кроме опять-таки Янсена, выполнила приказ. «Второй. Да, пятый. Сможешь передать сигнал на ощупь? Да, пятый. Давай». Вновь раздался раздирающий уши стон. Дверь закрылась. «Включить фонари», — произнес в чернильной темноте деревянный голос Тайнера. По стенам запрыгали бледные круги света. «Вы все знаете, что делать», — сказал Келл. «Начали». Тайнер первым направился к грузовому лифту. Следом потянулись остальные, оставив в ангаре Фален и Хрюка. С лифтом Зубрила справился секунд за 50, вернее, с контрольной панелью. Когда попытались открыть дверь кабины, та осталась на месте. «Давай-ка нам». Кроха решительно и нагловато раздвинул пилотов. Таким Ветш его ни разу не видел. Так Ваш подцепил нижний край двери, а потом легко выпрямился, подняв дверь до высоты пояса. Повернул голову, оскалив зубы почти в человеческой усмешке. Его длинные руки даже не дрожали, словно Кроха не замечал веса. Тайнер нагнулся, чтобы заглянуть в шахту. Та уходила вниз этажей на 6 как минимум, может ниже, но и так на 3 уровня больше, чем следовало из отчета мордашки. Далеко внизу просматривалась кабина. По стене шли скобки металлической лестницы. Насколько хваленный коррелианский слух позволял разобрать слова, по пути вниз Зубрила затеял с Тайнером диспут. «Не вижу камер, микрофонов, проводов не было, там за контрольной панелью. А ты много видел, чтобы так уверенно говорить? Нет, я впечатление пересказываю». «Так продолжай смотреть». Ветш вспомнил, на мордашкиной записи и вооруженных охранников не было. Комплекс защищал другой тип обороны. Тайнер этого не знает, вот и дергается. Ветш кивнул своим мыслям. Кабина лифта оказалась стандартной грузовой модели, без крыши. Когда до нее оставалось 1-2 метра, диверсанты просто спрыгнули. Зубрила незамедлительно взялся за работу. Затем Кроха повторил упражнение с дверью, затратив на него не больше усилий, чем прежде. Они очутились в помещении, забитом грузовыми тележками, антигравитационными санями, погрузчиками. У некоторых в кузовах лежала продукция. Прозрачные кубы, огромные 1-3 метра в высоту с небольшими круглыми отверстиями и лазом 1 метр на 1 метр. А еще большие толстые листы транспористила в форме неправильных четырехугольников и диски больше 2 метров в диаметре, напоминающие гигантские линзы. Последний Ветш распознал моментально. «Лобовые иллюминаторы дишек», — уверенно сказал он. «Если я не ошибаюсь, то большие листы предназначены для разрушителя. Для очень большого разрушителя. У Синджа корабль суперкласса», — напомнил Келлу Антилос. Разговаривали они по-прежнему шепотом. «Если микрофонов не нашли, это еще не значит, что их тут нет. Но тогда почему восьмому этот уровень не показали?» — Ветш обдумал вопрос. Но он вовремя спохватился и перешел на шепот. На другой планете губернатор не слишком охотно обсуждал с восьмым дела, наверное, потому, что раньше общался с капитаном Дорильяном. По-моему, Синж сам выдает информацию дозированными порциями. Он строит действия, как раньше Альянс, чтобы сведения не просочились куда не надо. Кел кивнул в знак согласия. «Раздавишь одну ячейку», – пробормотал алдеранец, – «устоят остальные». Зубрила негромко зашипел на них. За вскрытой им дверью располагался контрольный центр. Там нашлись компьютеры. Пустые сейчас экраны в рабочее время должны были показывать цеха. «Добро пожаловать в банк данных», – торжествующим шепотом возвестил Ботон. «Выжми досуха», – распорядился Тайнер, – «и дублируй все второму». У Зубрила начала подергиваться верхняя губа. «На это уйдет лишнее время. Не слишком много. Выполняй». Ведж охранял Келла, пока тот изучал остальные помещения шестого подземного уровня. Он понятия не имел, почему из всей команды в напарнике Тайнер выбрал именно его и собирался поразмыслить над этим вопросом, но на досуге. Ничего особо интересного тут не было. Самый обыкновенный рабочий этаж. Расплавленный транспористил поступал сверху из литейного цеха прямо в формы, где застывал и превращался в заготовки для иллюминаторов. Сбивали с толку лишь трехметровые кубы. Обязанности телохранителя не утомляли, поэтому Ведж успевал наблюдать и за своим подопечным. Келл практически не обращал внимания на помещения, в которые они заходили. Гораздо больше Тайнера интересовали балки, стены, колонны и коробки генераторов. Оба пилота предпочитали не разговаривать друг с другом. Келл расставлял заряды, Ведж нес караульную службу. Антилос почувствовал какое-то шевеление, отвернулся от колонны, которую как раз минировал Тайнер, и повел лучом фонаря по стенам. Ничего. Ленты конвейера, шлифовальные станки, аппаратура для нанесения фототропного покрытия. Луч зацепился за быстро и бесшумно передвигающийся предмет. Ведж успел разобрать в темноте очертания. Успел прошептать: «У нас неприятности». Он успел даже услышать звук набора кода, когда Тайнер активировал последний детонатор, а еще звук трения металла о кожу, когда Келл вытащил из кобуры бластер. А затем из темноты на них набросилось нечто, состоящее лишь из когтей, лезвий, ножей и клешней.